41. К последнему уроку разболелась голова. Под черепом пульсировала. Это сиамский близнец почувствовал твою скорую смерть. Вот и сучит ручками-ножками. Пытается выбраться. По окончании рабочей смены я, едва передвигая конечностями, надел пальто и шляпу, взял портфель и отправился домой, разбитый. Маргарита Семеновна хозяйничала на кухне. Обедать я не стал, аппетита совсем не было. Налил себе чаю. Засел в кабинете, разбавил напиток капелькой коньяку и включил компьютер. С первыми глотками полегчало. Головная боль ушла. Однако пульсация под черепом не прекратилась. «Ты там, что ли, в пионерский барабан бьешь, уродец?» «Здравствуй, Гугл». Я некоторое время вспоминал, о чем думал, пока трясся в автобусе по пути домой. Науменко. Странный парень со странным именем. Светозар Радомирович. Наверняка в свои школьные годы носил обидное прозвище Света. Или Светик. Может, даже родители дома так ласково называли. На фоне остальных учителей выделялся. Больше похож на вузовского профессора или выдающегося ученого, или известного писателя, блюстителя общественных нравов. Наблюдательный, преданный своему делу историк с широким интеллектуальным кругозором. Взялся помогать мне в моем вынужденном расследовании, поскольку ему якобы поступали угрозы от лосиного культа. Как выяснилось, наврал старикороба. Зачем? Что он скрывал? Может быть, в его недавнем прошлом найдутся зацепки? «У каждой школы есть сайт», – сказал другой, нарисовавшийся у меня за спиной. «Проверь его предыдущее место работы. Может быть, найдешь что-нибудь стоящее. Знать бы номер той школы». 20, – без колебаний подсказал другой. «А тебе это откуда известно?» «Он сам как-то обмолвился, когда вы трепались о том о сём». «Что ж, ладно». Я отыскал веб-сайт школы номер 20. Ресурс крайне неудобный для пользователя. Чтобы найти страничку «Педагогический коллектив», пришлось продраться сквозь ворох неочевидных ссылок. С минуту я был вынужден любоваться на пустой фон, но потом прогрузились фотографии и текст. Такие интернет-ресурсы обновляются халатно и нерегулярно, поэтому я был почти уверен, что обнаружу там информацию о Науменко, несмотря на то, что он уволился целых полгода назад. И оказался прав. В подразделе, посвященном учителям общественных дисциплин, среди прочих красовался Науменко. Если бы не подпись под фотографией, я бы его не узнал. С фотопортрета широченно улыбалось молодое, округлое лицо. Мыть голову он в ту пору явно не любил. Даже на парадной фотокарточке волосы походили на грязноватую солому. Затрёпанная жилетка. Очки те же, что я видел на живом Светозаре. Вообще лицо очень похожее, но все равно как будто другой человек. Увиденный портрет никак не хотел накладываться на живой образ сухощавого, всегда безупречно аккуратного молодого мужчины. Который, кстати, никогда так не улыбался. Сколько помню, его улыбка была сдержанной, даже холодной. Впрочем, я тут же списал возникший диссонанс на минувшие годы. Надо полагать, он приступил к работе в школе сразу по окончании института, в возрасте примерно 22 лет. Тогда же была сделана фотография. Сейчас ему, кажется, 32 или около того. Минуло десятилетие. Немало. Внешность могла сильно измениться. 22 года – фактически поздний подростковый возраст, когда человека еще нельзя считать сформировавшимся ни физически, ни интеллектуально. Я ввел Науменко в поисковую строку сайта. Наверняка должна быть информация о его открытых уроках, мероприятиях, участии в каких-нибудь педагогических конференциях. И снова я не ошибся. Ресурс содержал массу фотографий с уроков Светозара Радомировича, все за разные годы. С 2010 по 2018. Везде восторженные лица школьников, красочные компьютерные презентации, толпы приглашенных и едва ли не театрализованные исторические реконструкции прямо в стенах классного кабинета. И везде Науменко слегка неопрятный толстячок в одной и той же затрапезной жилетке. Брючки коротковаты и так обтягивают икры, что кажется, вот-вот лопнут. Везде эта широкая искренняя улыбка, полная противоположность человеку, с которым я лично был знаком. Казалось, тогда он даже ростом был пониже, чем сейчас. Я подлил в стынущий чай еще коньяка, сделал добрый глоток. В этот самый миг не до конца закрытая дверь кабинета заскрипела. Повернувшись, я увидел, как Пушок, встав на задние лапы, приоткрывает ее, чтобы войти. «Какой сообразительный!» Мысленно похвалил я. Оказавшись внутри, Пушок прикрыл дверь своим задом, подошел ко мне, запрыгнул на колени и свернулся калачиком. Я его погладил. Он удовлетворенно замурлыкал. Итак, что мы имеем? Еще в этом году Науменко был толстоватым, улыбчивым и не слишком опрятным молодым человеком. Последние фотографии с его уроков датировались апрелем 2018 года. Но потом что-то в его жизни круто поменялось. Он изменился внешне, стал ярко выраженным интровертом и под явно надуманным предлогом сменил место работы. Может быть, в новостях что-нибудь сыщется? Моей первой догадкой было. Светозар Радомирович замешан в педофильском скандале. Сегодня обычное дело. Недовольные оценками родителей какого-нибудь ученика в отместку грязно клевещут на педагога. Судя по новостным сводкам, такое сплошь и рядом. Из-за несовершенства судебной системы оправдаться практически невозможно, даже если всем участникам процесса очевидно, что тебя оклеветали. Вероятно, руководству школы удалось замять скандальчик, но во избежание кривотолков и порчи репутации – проштрафившемуся учителю посоветовали тихонько уволиться и больше не приближаться к этому учебному заведению. Что ж, если так, то в новостях могло и промелькнуть, несмотря на все старания администрации. Такие события редко остаются незамеченными. Людишки страсть, как любят смаковать грязные сенсации. Чем мерзее, тем интереснее. Ничего, что связывало бы Науменко с совращением школьников, я не нагуглил. Зато на третьей или четвертой странице поиска увидел сообщение о странном событии, единственным участником которого оказался некий Светозар Науменко. Житель Брянска с переохлаждением доставлен в больницу. Майские праздники каждый год богаты на происшествия. Алкогольные отравления, пьяные драки, утопления в реках и озерах. Текущий год не только побил все мыслимые и немыслимые рекорды в традиционных народных забавах, но и удивил кое-чем из ряда вон. В ночь с 1 на 2 мая в МЧС поступил звонок от неизвестного. Сообщалось о потерявшем сознании молодом человеке у отстойников птицефабрики «Снежка». Несмотря на резкое потепление после ненастного апреля, по ночам все еще холодно. Временами температура опускается до минусовых отметок. Это особенно ощущается за городом. Отстойники птицефабрики расположены на отшибе за главным городским кладбищем. Рядом полузаброшенный дачный поселок. Полиция и скорая помощь моментально отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия. У края отстойника сотрудники служб обнаружили мужчину возраста примерно 30 лет. Он был в сознании, но сидел на голой земле, молчал и никак не реагировал на просьбы и вопросы. Документов и мобильного телефона при потерпевшем не было. Невооруженным глазом было видно, что организм переохлажден. Неизвестного доставили в больницу, где оказали помощь и привели в чувство. Наркотических веществ и алкоголя специалисты в крови не обнаружили. Молодой человек еще сутки не реагировал на происходящее вокруг. Лишь 3 мая он назвал свое имя. Светозар Науменко. Как и зачем оказался у отстойников, он объяснить не сумел. Состояние потерпевшего до сих пор не стабилизировалось. Он находится под присмотром врачей. Если среди наших читателей есть родственники человека с таким именем, позвоните по номеру редакции. В праздничные дни будьте предельно осторожны в незнакомых местах, особенно вдали от населенных пунктов. Так-так. Выходит, наш Светозарушка на майских праздниках угодил в некую переделку, которая на время лишила его дара речи. Майские праздники. А когда, интересно, он уволился из школы? Школа номер 20. Номер телефона. Приемная директора школы. Слушаю. Добрый день. Не подскажете, как мне найти Светозара Радомировича Науменко? Кажется, он у вас работает. Нет, давно уже не работает. Надо же. Когда он уволился? В мае, в этом году. В начале мая? Да, сразу после праздников, кажется. Благодарю за информацию. Выходит, в жизни Радомирыча произошел некий перелом, который сильно расстроил ему нервную систему. Ладно. Науменко от перенесенного потрясения похудел, стал тщательно следить за собой. Но почему он уволился из школы? Выходит, его срыв как-то связан с местом работы? Мы вновь упираемся в возможный педофильский скандальчик. Отстойники птицефабрики Снежка. Как они вообще выглядят? Боже, храни Google! И как мы без него раньше жили? Отыскалось несколько фотографий. Да, то еще местечко. Искусственные водоемы, переполненные гнилой водой, заросшие тиной, плесенью и еще бог весть чем. Уродливые зеленые наслоения и торчащие по берегам бетонные плиты делали картину достойной пера художника, изображающего мир после апокалипсиса. Поодаль виднелись голые деревья и острые крыши несуразных дачных домиков. Там, поди, задохнуться можно. Туда птичье дерьмо свозят тоннами. Как можно держать огород в таком месте? А это что? Лосиные рога? Откуда в тех местах лоси? Это почти промзона. Там разве что кладбище да жиденькие лесополосы. Рога выглядывали из отстойной воды. Зверь утонул в самой середине большой искусственной емкости. Я открыл новостное сообщение под фотографией. В отстойнике за городской чертой утонул лось. 11 июня житель Брянска, возвращаясь со своего дачного участка мимо отстойников птицефабрики, заметил торчащие из воды рога лося. Он заснял их на фото и прислал материалы в нашу редакцию. Специалисты по фауне Брянской области отмечают, что лоси не водились в этой местности с середины прошлого века. Поселковые власти ведут переговоры с руководством предприятия о том, чтобы совместными усилиями извлечь труп погибшего животного из отстойника. Для этого могут потребоваться специальные технические средства. Мы будем следить за развитием событий. Ссылка по теме. В отстойнике за городской чертой обнаружен труп пропавшей школьницы. За 2 сентября 2018 года. Щелк. В отстойнике за городской чертой обнаружен труп пропавшей школьницы. 2 сентября при попытке извлечь погибшего лося из отстойника птицефабрики было обнаружено тело учащейся 9 класса школы номер 20, пропавшей около года назад. Имя погибшей не разглашается, как и причины смерти. Необычны обстоятельства произошедшего. Ожидалось, что в отстойнике находится труп крупного лося, который случайно забрел в резервуар, отравился фекальными испарениями и погиб. Однако животного в емкости не оказалось. Вместо него извлекли лишь старые рога, к основанию которых оказалась гвоздями приколочена девушка без головы. Опознать ребенка удалось по одежде, ключам от квартиры и сим-карте мобильного телефона. «Вот тебе и связь», – заключил я. «Толик, ты что там бормочешь?» – спросила заглянувшая в кабинет Маргарита. «Ничего особенного», – ответил я. Может, все-таки пообедаешь? Ты едва оклемался. Тебе надо хорошо питаться». Чтобы она лишний раз не беспокоилась, я уступил. «Так уж и быть. Можешь сделать мне бутерброд с сыром». «Колбаски положить?» «Давай. И чайку вот тоже подлей». «Что за жуть ты читаешь?» спросила она, принимая пустую кружку у меня из рук. «Да так, новости всякие». Она с неодобрением покосилась на экран и удалилась, а я вернулся к своим размышлениям. Что мы в итоге имеем? Науменко знал о существовании лосиного культа задолго до того, как мы с ним познакомились. Он мне сознательно лгал. И он был замешан в ритуальном убийстве девочки, или, по крайней мере, знал о нем. Пес вернулся к своей блевотине. Полиция, видать, не удосужилась связать гибель девятиклассницы с нервным срывом Науменко у отстойников. Оно и понятно. Между событиями прошло более полугода, а в приключениях Светозара у отстойников не имелось ничего противозаконного. Опять девятиклассница. Как Лена Злобина. Головы не найдены. Что я видел в лесной избушке? Сложенные у алтаря черепа. Своего рода жертвоприношение лосю. Выходит, Науменко сам стал жертвой секты, а лесной маньяк вез в багажнике москвича отрезанные головы, чтобы пополнить коллекцию. Наконец, все начало складываться в единую картину. Вот только роль Науменко во всей этой истории оставалась не совсем ясной. И еще я понятия не имел, что ждет меня самого. Отстанут они от старика или нет? Я решил еще поискать новости по запросу Светозар Науменко. Однако больше он внимания новостных агентств не привлекал. Зато я наткнулся на сообщество 20-й школы в ВК. Обычная группа, где школьники перемывают друг другу косточки и обмениваются мемами, наскоро состряпанными из неудачных фотографий педагогов. Молодой историк упоминался в дискуссии «Ваш любимый учитель». Многие учащиеся, особенно девочки, называли Светозара Радомировича лучшим и подкрепляли свои слова десятками красных сердечек. Но мне гораздо интереснее было ознакомиться с дискуссией «Светозар Радомирович уволился». Кто знает, почему Светозар Радомирович ушел из школы? Никто не в курсе, но очень все это грустно. Он сначала после праздников взял больничный, а потом оказалось, что он больше не работает. Жаль, жаль, очень жаль, что такие учителя увольняются. Историю лучше никто не преподавал. Ребят, я видела его в день, когда он документы свои забирал или что-то такое. Он специально пришел в середине второго урока, чтобы никого из учеников в коридоре не встретить. Я его еле узнала. Худющий-прихудющий стал. Очень сильно поменялся. Но это точно был он. Зуб даю. Что же с ним случилось такое? От обилия информации у меня снова разболелась голова. Под правым виском как будто что-то елозило. «В твоей голове поселился кивсяк». Я доплелся до кушетки, прилег и задремал. 42. Мои веки смежались. Я погружался в студень. Свет настольной лампы заструился, подобно лесному ручью. Окно заросло густой зеленой плесенью, в которой копошились сороконожки. Мои ноги опутывала пряжа из вязкой субстанции, похожей на паутинный белок. Словно в изножье кровати обосновался пузатый паук размером с подушку. Для него я – лакомый кусок, запас впрок, на зиму. Восьминогий заготавливает провиант для себя и потомства. Мясо у меня старое, жесткое, да и не соскребешь много с моих косточек. Но пауки – они ведь не очень-то привередливые, правда? Почувствовав нутром октябрьскую серую сырость, я открыл глаза. Надо мной нависало свинцовое небо. Дело к вечеру. Сумерки сгущались. Я приподнял голову. Хрустнули шейные позвонки. Ноги почти по колено скрылись в липком, белесом, похлюпывающем коконе. У моих ног тварь. Паучьи лапки толщиной со спицы. На пузатом туловище симметричный сине-бежево-красный узор. Голова с кулак, голова Науменко. Без очков. Кожа отливает синевой. Глаза мертвого хищно блестят. Тварь раззинула рот и издала каркающий звук, от которого меня пробрала дрожь. «Кар!» Снова обратилось ко мне кошмарное существо, сверля злобным стеклянным взглядом. Меня обдало смрадом сырой гнили, как в забытом погребе, где преет перележалая картошка. Я закашлялся. Из пасти чудовища с вкрадчивым шелестом выстрелила белая струя. Пахла она концентратом теплого белка. Резко, густо. Нить прилипла к моим брюкам выше колен. Ноги самопроизвольно дернулись и разорвали сотканный пауком кокон. Я с несвойственной моему возрасту прытью вскочил, схватил трость и принялся охаживать чудовище набалдашником. Паук блевал жирной черной кровью, каркал по воронье, норовил удрать, но я вновь и вновь обрушивал на него птичий клюв. Круглое черное туловище и истинно белая голова сминались, как бумага. Черная жижа забрызгала мои брюки и туфли. Не чувствуя усталости, я лупил, пока паук не превратился в гадкую мешанину из скользкой оболочки и полужидкого содержимого. Смятая голова, теперь похожая на изуродованный подтухший фрукт, что-то пропищало. Я брезгливо пнул ее носком туфли. «Ты украл мою го...» Он не договорил. Я с улыбкой наслаждения втоптал его рот в растревоженную влажную лесную подстилку. Впереди замаячила детская фигурка. Девочка в грубо тканном черном платьице и красном платочке. Тамара. Сбросив свою видимую оболочку, обескровленную и высосанную, я двинулся за сестрой. Я парил над кустарником и болотцами, просачивался сквозь торчащие корнями кверху выворотни. Когда мне открылась поляна с покосившейся избой, я вновь обрел озябшее от лесного холода тело. Тамара стояла у избушки спиной ко мне, слегка опустив голову. В моей черепной коробке что-то щелкнуло. Глаз дернулся, словно напуганный грызун. Еще щелчок. Тамара стала медленно поворачиваться ко мне лицом. Щелчки участились. Поселившееся в моей голове насекомое не то пробудилось ото сна, не то осмелело и перешло в наступление. Каждый щелчок отдавался резкой болью. «Может быть, вот он, инсульт?» Тамара повернулась ко мне. То была не она. Вместо чистого, невинного детского личика сестренки складчатый кожаный мешок. На морщинистом кругляше едва различимы заплывшие глазки, да нитка рта с опущенными уголками. Дрянь вскинула голову, разинула пасть размером с всю морду. Зубы, как толстые ржавые швейные иголки. Может быть, то и были швейные иголки. Она вытянула вперед когтистые лапы, до того скрытые в длинных рукавах, и через поляну ринулась на меня. От нестерпимой боли, охватившей все внутреннее пространство, я обессилел. Моя голова тряслась. Внутренний близнец рассвирепел. Ему явно что-то не понравилось. Или... предсмертная агония? Ведь должен же он когда-то умереть. Причем не обязательно вместе со мной. Если отдаст Богу душу раньше, то меня вскоре поразит сепсис, и я отправлюсь следом. Острозубая пасть увеличивалась. Чудовище намеревалось полностью заглотить меня, не пережевывая. Рев не был звуком в привычном смысле этого слова. То была некая потусторонняя вибрация, забирающаяся в самые глубины ретикулярной формации мозга вместе с осенним холодом, прелыми листьями и слякотью, чтобы остаться там навечно. Приблизившись ко мне вплотную, пасть не сомкнулась, а превратилась в пелену тьмы и рассеялась. Глубинный звук стих, свернулся в холодный ком слизи и замер в ворохе листвы. На другом краю поляны, на фоне ветхой хибары и неимоверно скрюченных деревьев, стояла Тамара. Теперь уже настоящая, а не злобная болванка, питающаяся моими страхами. Сестра наивно, по-детски улыбалась. 43. Очнулся я от звука доставленного СМС. Двух. Одного за другим. Подняться с кушетки удалось не сразу. Меня сковывал холод, словно я только что из лесу вышел. Был сильный некроз. «Здравствуй, нарушенное кровообращение». Я откинул плед и немного посидел, ожидая, пока успокоится головокружение. Пушок бесцеремонно взгромозился на стол и пожирал колбасу с моего бутерброда, рядом с которым из чашки с чаем лениво поднимался пар. Чай еще не остыл. Значит, дремал я недолго, минут 10 от силы. Я прошаркал к столу, переместил на пол кота, уселся, взял мобильный, открыл сообщение. Номер скрыт. «Церковный, ты украл головы, тебе конец, берегись. И твоему людоеду Гайве тоже. Тебе». Что ж, тваря, вызов принят. Спасибо, что удосужились оповестить. Возможно, мне вас и не одолеть, но я уж точно не отдам свою жизнь, пока не размозжу кому-нибудь из вас супостатов череп и не отправлю в реанимацию. И Гайво предупрежу, чтобы перебирался в другую конуру. Во мне закипела черная злость. Да кем они себя возомнили? Суперзлодеями? Дерьмовая секточка полоумных убийц! Нахлынувший гнев вызвал дрожь бессилия. Я стукнул кулаком по столешнице, чашка со звоном подскочила. Чай плеснул на лакированную поверхность. «Толик, что тут у тебя?» — заглянула в кабинет Маргарита Семеновна. «Все в порядке», — ответила ей моя спина. Второе сообщение. Незнакомый номер, но другой. «Анатолий Васильевич, завтра в 13:00 у меня дома. Это касается моей и вашей безопасности. Номер не мой. Не отвечайте и не перезванивайте. Гайво». 44. По расписанию у меня было всего 4 урока. Заканчиваются около 12. К обеду погода испортилась. Дул злой ветер, острые капли ледяного дождя хлестали по лицу. Я поднял ворот пальто и запахнулся поплотнее, оставив на виду лишь глаза. Впрочем, я мог бы их и скрыть под воротником. Это не поменяло бы дело. Стекла очков заливало водой сразу же, стоило мне наспех протереть их рукавом. Почти ощупью я добрался до остановки. К моей радости, всего через пару минут ожидания, из-за поворота покачиваясь, с ржавым дребезгом, выплыл троллейбус. Я уселся на одно из мест для пассажиров с детьми и инвалидов. Отдышался. Оплатил проезд кондуктору. Изо рта шел пар. Мимо вязко тянулись серые брянские пейзажи. «Кем ты себя возомнил? Ты что, супергерой? Рэмбо? Да из тебя песок сыплется. Вот-вот концы отдашь». Я мысленно воззвал к другому. «Объясни, мол, этой сволочи, что я от своего не отступлюсь». Другой не отзывался. Может быть, в том тонком мире, где он обретается, его хватил сердечный приступ? Тогда мне и подавно пора в могилу. Я живо вообразил картину. Кладбище, слякоть, мокрый снег. Мои дети успокаивают свою ополоумевшую от горя престарелую мать. Внуки не приехали. Что им дед, с которым они виделись в лучшем случае раз в полтора года? Холодный и сине-белый труп иссохшего старика в гробу. Маргариту Семеновну медленно подводят. Она бережно кладет подле усопшего очки собственноручно связанные шерстяные носки, трость с набалдашником. Все, что может понадобиться мужу во время долгой переправы через реку Стикс в компании неразговорчивой бесформенной сущности. Меня накрывают крышкой. Под холодным дождем со снегом фальшивит похоронный оркестр из краснолицых мужиков с мутно-желтыми глазами. Флегматично стучит молоток. Гвозди впиваются в пассивно сопротивляющееся дерево. Могильщики, кряхтя от напряжения, на веревках опускают тяжелый ящик в свежевырытую прямоугольную яму. Мое последнее пристанище. За этим наблюдает немногочисленная похоронная процессия. Родные, да жиденькая делегация учителей. А вместе с ними сотни застывших лиц на памятниках. Те, о ком помнят, и те, кого давно позабыли. Стравливая веревки, мужики опускают меня на дно. Один, страдающий от особенно изнурительного похмелья, дает слабину. Гроб от удара боком о дно могилы раскрывается. Окоченевший труп плюхается в жидкую грязь. Присутствующие дружно охают. Маргарита Семеновна падает в обморок. Сын усопшего орет на идиотов, костерит их, на чем свет стоит. А те чешут репы, не зная, что предпринять. Как бы так изловчиться, чтобы извлечь мертвого деда из жижи на двухметровой глубине, снова уложить в деревянный ящик и похоронить, наконец, как подобает. А поодаль, поигрывая в руке увесистой тростью с птичьим набалдашником, посмеивается изрядно помолодевший другой, которого теперь не вижу даже я. «Остановка площадь Ленина. Следующая остановка – строительный техникум», – хрипло пробубнил динамик. Свернув с главного городского бульвара, я погрузился в обособленный мирок грязных улочек и проулков, на которых горбились под бременем лет одноэтажные домишки. Хлюпая ногами по размокшему настилу листьев, я обогнул сбоку нужный дом, подошел к двери. Не заперто. Наружу сочился плесневый душок. Я заглянул внутрь. Беспорядок, почерневшие обои, никого. Прошел в другую комнату. Из бреши в кровле на пол падали жирные капли. Звук меланхолическим эхом отскакивал от стен. Вновь ни души. Хрустя подошвами туфель по мусору, я подошел к кухонному проему. На крюке для люстры под потолком висело одеревеневшее человеческое тело. Я обошел его, чтобы заглянуть в лицо и убедиться. Это Гайво, искаженная судорогами гримаса, с коркой засохшей крови. Он шевельнулся. Тело качнулось в мою сторону, с тем звуком, каким трутся друг о друга два резиновых предмета. Или почудилось. Я выругался и бросился прочь, не оглядываясь, с твердым намерением забыть обо всем, до чего докопался. Забыть убитую ученицу, уволиться к чертовой матери с работы, жить с затворником и не видеть никого, кроме жены. Впрочем, как только я вышел из дома, мне удалось собрать в кучу остатки здравого смысла. «Твою мать! Конечно, он мертв! Тебе почудилось, старый ты шизофреник! Его наверняка качнул сквозняк!» Перевести дух и отогнать прочь панику. Я покинул дом, свернул за угол на задний двор и опустился на хлипкую лавку под окнами. На меня смотрели непролазные заросли на месте ухоженного некогда садика, мокрые, окутанные неправдоподобным желеобразным туманом, настолько спутанные, что кажутся уснувшим диким зверем. Одолевало головокружение. Меня словно некто гипнотизировал, пытался подчинить своей воле. «Вот уж нет», – процедил я сквозь зубы, съеживаясь. «Я тебе живым не…» Я осекся. К кому и зачем я обращался? За мной как будто наблюдали. «Кто здесь?» Я едва узнавал собственный голос. Нечто отрезало меня от мира, оставила в полном одиночестве на островке запустения и разложения. Скоро я тоже разложусь, и мой мозг станет пищей для... «Анатоль, ты бредишь!» Одернул я себя, но головокружение нахлынуло новой волной. Перед глазами, словно амебы, поползли ядовито-фиолетовые пятна. Меня повело в сторону. Я едва не свалился с лавки, но усилием воли удержался, напрягся, заставил голову не трястись. «Оно в зарослях. Затаилось там это гадкое... не знаю что». Из ступора, вызванного помутнением рассудка, меня вывел скрип открывающейся калитки. Шаги. Кто-то вошел в дом. Несколько человек. Грохот опрокидываемой мебели. В моем воображении нарисовалась картина. Люди с головами животных под водительством куклукс-клановского колпака расхаживают по дому, переворачивая все вверх дном. «Эх, церковный, церковный, старый ты дурень! Как мог ты попасться на такую топорную уловку? Зачем поперся сюда? Два СМС пришли одновременно. Ублюдки заманили тебя в свои лапы». «Ну что, дружочек?» — сказал другой, подсаживаясь на лавку рядом со мной, оторопевшим и оцепеневшим от страха. Я вскинулся и прижал палец к губам. «Замолчи, мол, иначе сдашь меня со всеми моими старыми потрохами». «Да не суетись ты так. Они меня не слышат. Видишь, вон тот маленький проходик между кустами». Я кивнул, глядя на темную нишу в диких зарослях, где, как мне ранее показалось, таилось нечто. «Там забор», – продолжал другой. «А в заборе том дырка. Полезай в дырку и затаись на соседнем участке. Он давно заброшен. Не вздумай звать на помощь и вообще раскрывать рот». Забыв о всякой осторожности, я хотел было вслух возразить. «Ни слова», – оборвал он. «У тебя ровно 15 секунд. Время пошло». Чувствуя себя загнанным в западню сусликом, я ринулся в указанном направлении. Другой оказался прав. За несколькими метрами зарослей действительно скрывался высокий дощатый забор, из которого была выломана и отставлена в сторону одна доска. Оказавшись по другую сторону забора, я схватил эту самую доску и ухитрился приладить на место. Гвозди легко вошли в свои старые дырки. Прильнув спиной к забору, я затаился. Вокруг непролазные заросли. Поблизости журчит овражная речушка. Через пару сотен метров, преодолев лабиринт разрушающихся и поросших водорослями бетонных труб, она впадает в Десну. Другой оказался прав. Едва я замер в ожидании, те, что явились по мою душу, высыпали во двор и принялись прочесывать метр за метром. Вплотную приблизились к забору. Я даже пару раз слышал, как одежда шуршит о почерневшей от сырости доски. Пришельцы не разговаривали, лишь методично прочесывали местность, чтобы загнать жертву в ее последний угол. Обследовав участок одичалого сада, тянувшийся вдоль забора, они двинулись обратно к дому. Только я хотел облегченно выдохнуть, у меня в кармане запеликал телефон. Я запустил руку под пальто и принялся лихорадочно жать на кнопки. Сделал только хуже. По громкой связи, которую я в панике случайно включил, закликотал птеродактиль. «Анатолий Васильевич, почему журнал 11 Б не заполнен с 15 сентября? Детям скоро выпускаться, родители оценок не знают». Я наконец выудил злосчастный мобильник из узкого брючного кармана, вдавил красную кнопку и удерживал, пока аппарат не отключился. Пластиковый корпус жалобно затрещал. Опоздал. Они услышали. Замерли. уверенным шагом направились к забору. Я похолодел. С моими хрупкими костями и больными суставами ломиться прочь сквозь заросли было равносильно самоубийству. Я просто вжался в забор и зажмурился. «Это конец», – пронеслась в голове исполненная отчаяния мысль. Приближающиеся шаги оборвались, когда раздался звук бьющегося стекла. Затем еще и еще. До меня донеслось шушуканье. Они о чем-то переговаривались шепотом. После недолгой возни они покинули участок. Я еще долго стоял, прислонившись к забору спиной и не шевелясь. Думал, вдруг опять ловушка. Становилось холоднее, сырее, зябко. Не хватало опять заболеть. Маргарита Семеновна убьет. Бесплодное ожидание надоело. Страх пошел на убыль. Вытолкнув держащуюся на честном слове доску, я вернулся в сад, вышел на грязную улицу. Случайно напоролся на пьяного забулдыгу. Старый хер! Аккуратней! По ногам, как по бульвару!» «Пошел к дьяволу, мать твою, так!» — рявкнул я, замахнувшись тростью. Пьяница, обходя меня, прочертил неровную дугу, поскользнулся в грязи и упал ничком в лужу. Матерясь и мыча, он тщился подняться, но снова и снова возвращался в коленно-локтевую позу. Я с трудом поборол в себе желание наступить ему на затылок, вдавить в харе в коричневую жижу и держать так, пока он не захлебнется. 45. Я мирно проверял в пустой учительской словарный диктант, когда в дверях возник главный дежурный по школе в тот день, учащийся 11 класса. «Анатолий Васильевич», — обратился он ко мне. «Да», — рассеянно отозвался я. «Директор вызывает». «Передайте ему, пусть сам спустится, если ему что-то нужно». Дежурный замялся, потупил взгляд. «Ну, чего стоите, как истукан?» — стал раздражаться я. «Пойдите и передайте директору, что я не девочка по вызову. Так и скажите». «Угу», — мрачно кивнул подросток и ретировался. Я приблизительно догадывался, о чем директор хотел со мной поговорить. Наверняка птеродактильно ябедничала, что я недостаточно регулярно заполняю журналы 11 классов. А вчера я опять пропустил рабочий день. Чувствуя, как простуда снова пробирается в мой истощенный опасными приключениями организм, взял больничный. Мне дали 5 дней, но уже через сутки я пришел в норму и явился на работу. Всякий раз, когда начальство стремится продемонстрировать свою власть, нужно ставить их на место. Так я считаю. Эти оборзевшие господа не должны забывать, что они такие же наемные работники, как простой учитель, что школа – не их бизнес, а педагоги – не ими нанятая рабочая сила. Какой-то алкоголического вида директор, который только подумать, сам никогда в жизни учителем не работал, вызывает меня к себе. Надо же! Меня! Анатолия Васильевича Церковного, заслуженного работника народного просвещения. Хрена вам лысого! Я включил камеру на мобильном и заснял на видео свалившийся на пол кусок потолочной отделки. Вскоре в учительскую нагрянули птеродактиль и директор. Последний, судя по страдальческому выражению лица, накануне вновь грешил обильными алкогольными возлияниями. «Анатолий Васильевич!» – закликотала птеродактиль. «Вы что себе такое позволяете?» «Во-первых, здравствуйте!» – принялся измываться я. Особое наслаждение мне доставляло то, как эти двое, считающие себя важными птицами, стояли словно школьники напротив меня, развалившегося на стуле. «Во-вторых, я не совсем понимаю, о чем речь. Поясните, будьте так добры». «Нет, Это вы поясните, почему вчера отсутствовали на рабочем месте? Вам это кому? Мне и директору. Казалось, комсомолка вот-вот лопнет от кипящего негодования. Директору с удовольствием поясню. А вот вам, Валентина Петровна, пояснять не вижу необходимости. Если я ничего не путаю, а я не путаю, вы не обладаете служебными полномочиями задавать мне подобные вопросы. Да как вы... Петр Петрович, обратился я к директору, игнорируя вздорную бабу. Вчера я не явился на работу, поскольку мне не здоровилось. Больничный лист передан секретарям. Поэтому не понимаю причин вашего недовольства. Вы стали слишком часто уходить на больничный. Начало было распекать меня птеродактиль, но директор жестом остановил ее. Было похоже, что она и ему уже опостылила. «Анатолий Васильевич», – сказал он почти дружелюбно, – «на вас поступают жалобы, что вы нерегулярно заполняете журналы. Родители учащихся хотели бы знать их текущие оценки». «Узнают, не волнуйтесь. К концу полугодия обязательно заполню», – съязвил я. «Нужно заполнять не к концу полугодия, а когда положено», – взревела птеродактиль. «Во всем должен быть порядок!» Прозвенел звонок с урока. «А вы меня не поучайте!» Повысил я голос в ответ. Мне до зуда в животе хотелось размахнуться тростью и размозжить перепончатокрылой гадине череп. «Когда я посчитаю нужным, тогда и заполню. Вы мне не указ!» Я сгреб в охапку бумаги, с которыми работал во время окна, и отправился в свой кабинет. «Анатолий Васильевич, собирайте документы для выхода на пенсию», – твердо сказал директор. Видать, я и его не на шутку разозлил. «Что вы сказали?» – повернулся я, уже находясь у двери. «Повторите-ка». «Мы вас сокращаем! Вот что!» – проскрежетал зубами похмельный директор. «Да что вы такое говорите?» Я медленно двинулся на них. «Если вы посмеете предпринять хотя бы шаг против меня», объяснял я с расстановкой, «то можете сразу рыть себе зубами могилу. Если я начну собирать документы для выхода на пенсию, то подписывать приказ о моем увольнении будете не вы, Петр Петрович». «Это еще почему?» – запальчиво вопросил он. «Потому что вам придется распроститься со своим уютным директорским креслицем раньше, чем мне с моей должностью. Вот почему». Птичья голова почти уперлась ему в грудь. «Вы только посмотрите, что творится в вашем учебном заведении. Уму непостижимо. Потолки осыпаются. Вот, взгляните, полюбуйтесь. А если бы эти куски отделки упали кому-нибудь на голову? А что будет завтра? Нам на черепа кирпичи посыплются?» Я выдержал театральную паузу. «Моему возмущению нет предела», – подошел я к развязке. «Я заснял это безобразие на камеру своего мобильного телефона. Однажды вы со своим свинским поведением вынудите меня обнародовать видеоролик. А кому, как не вам, Петр Петрович, должно быть известно, с какой легкостью директора школ слетают со своих мест? Наверняка на такую щедрую кормушку найдется не один претендент. Так что ведите себя прилично. Адьос». Завершив свой миниатюрный моноспектакль, я покинул учительскую. Пока я доковылял до кабинета, вся группа, для которой мне предстояло провести урок, уже заняла свои места. Почти вся. Восьмой класс. Когда в комнату после меня вошел Илья Кожин, у меня в голове щелкнуло. Я сощурился на него. Он в ответ покосился. Как мне показалось, с опаской. «Илья, «Что за песня у тебя на рингтоне?» – поинтересовался я. «Никак не выходит из головы». «Seven Nation Army», – нехотя ответил тот. Я понимающе кивнул. «Это классика, Анатолий Васильевич», – заметила одна из девочек. «Это знать надо». «Мне простительно», – усмехнулся я. «Песня старая-престарая», – сказал еще кто-то. Я в ответ лишь выдавил из себя еще один смешок. 46. Когда прозвенел звонок с урока, я попросил. «Илья Кожин, останься, пожалуйста, на минутку». Он заметно напрягся. Ответил кивком. Когда группа очистила помещение, я сказал. «Илья, подойди ко мне». Он продолжал молча стоять у своего места. «Поди сюда, я сказал!» Он попятился. С небывалой для своего возраста прытью я обогнул учительский стол, приблизился к ряду ученических парт. «Seven Nation Army, говоришь?» С этими словами я перегнулся через парту и схватил Кожина за грудки. «Ах ты, гаденыш!» Я попытался перетащить его через столешницу, чтобы продолжить расправу, но на это моих сил не хватило. Стол перевернулся и упал торцом крышки мне на ноги. От боли я стиснул зубы. Кожин вырвался и пустился на утек. 47. Домой я возвращался пешком. Нужно было развеяться. Голова трещала от навязчивых мыслей. Что делать? Как спасаться? Скольких учеников школы секта успела завербовать? «Оформляй-ка ты, дружище, отпуск за свой счет», – посоветовал присоединившийся ко мне другой. «Бери в охапку женушку, дорви когти к дочке или сыну». «Ага, они нас, можно подумать, ждут с распростертыми объятиями», – горько усмехнулся я. «Это не твои проблемы. Им отказать совесть не позволит. Потерпят. Будешь в безопасности». «Какой во всем этом смысл, если мне жить-то осталось всего ничего?» «Не ной. Ты здоров, как бык, черт тебя дери. Мало кто до такого возраста доживает, а ты еще даже в здравом уме и трудишься на благо Родины. Любому фору дашь». «Насчет здравого ума ты погорячился». День стоял хмурый, но без ветра и дождя. Я сделал большой крюк и забрел на Покровскую гору. Высокий и крутой холм, что считается одним из возможных мест основания города. Сверху открывается великолепный вид на старые улицы. На вершине красуется стела, увенчанная женской фигурой, возносящая к небу серп с молотом. Рядом ухоженный скверик с елями и лавочками, памятник средневековому сказителю Баяну и воину-монаху Пересвету. По выходным тут проходу нет от изрядно нагрузившихся свадебных процессий. Отдельные уникумы взбираются на памятник Пересвету и зачем-то цепляют на древко копья разноцветные ленточки. Наверное, для укрепления брака. Не знаю. В России примерно 70% браков распадаются в течение 3 лет после их заключения. Вот берете вы кредит на организацию свадебного торжества, потом священный союз быстренько рушится, а долг перед банком остается. На годы. А еще остается эта убогая грязная ленточка на копье у Пересвета, которую треплет ветер и выжигает солнце. В сквере было безлюдно. Лишь преклонных лет одинокая дама выгуливала порыгивающего от несварения шпица. Меня всецело поглотили недобрые мысли. Вот и делай так людям хорошее. Я этого маленького негодяя защищал перед обнаглевшими школьными бюрократами. А он мне чем отплатил? «А чего ты хотел?» – злорадствовал другой. «Абсолютное большинство детей, да и взрослых, что уж, неблагодарные твари. Вспомни, сколько среди тысяч твоих учеников было тех, что не ценили и не уважали твой труд. Да они, дьявол их дери, с тобой даже на улице не здороваются после выпуска». «Умолкни уже», — попросил я. «И так тошно». Он наотмашь рубил правду. Швырял в меня один липкий кусок за другим. Прямо в лицо. Пощечины, которые я заслужил. Зачем я там до сих пор работаю? Кому я нужен? Кому нужны мои заслуги? Их нет. Это просто бумажки да пыль. Да, я выучил тысячи детей, которые состоялись во взрослой жизни благодаря знанию английского языка. Знанию, которое привил я, упорным и самоотверженным трудом. Но мне-то что с этого? Стоит уйти на пенсию, меня тут же позабудут. Лет через 10 кто-нибудь во время разнузданной пьянки с оставшимися в живых одноклассниками вспомнит. А о церковном, мол, ничего не слышно. А другой попросит уточнения. Это тот престарелый мудак, который нам на английском продуху не давал. Слышал, он окочурился. А я слышала, что еще живой. Я встал у памятника Пересвету и бросил взгляд на тянущуюся вниз улицу Калинина. Одну из старейших и самых протяженных в Брянске. Великолепный вид. Да ни хрена он не великолепный. Грязь, облезлые дореволюционные фасады. Всю эту рухлядь давно пора сравнять с землей. Голые деревья, чебуречные с ядовитой жирной жратвой. Как же это все отвратительно. Мелеющая река. Затопленные подвалы с крысиными трупами. Заброшенные лачуги, мимо которых текут вонючие ручейки. Загнанные под землю притоки, отравленные экскрементами. Мерзкий запах. Запах реки. На месте улицы когда-то пролегало русло, но в 19 веке его перенесли, чтобы не мешало строить завод-арсенал. А запах остался. Улицу пропитал смрад болотной гнили, жаб застойной воды и еще черт знает какой дряни. Я закашлялся. В голове запульсировало. Меня пошатнуло. Глаза самопроизвольно прикрылись. Вот тогда-то я и узрел его. Маленький, сморщенный комочек, без единого волоса. Водит перед собой недоразвитыми ручонками. Его окружает розоватая полужидкая мякоть. Пес его знает, как он там дышит. Может, ему и не надо? «Мужчина, уважаемый, с вами все в порядке?» Дама с собачкой дергала меня за рукав. Я отрешенно взглянул не то на нее, не то мимо. «Вам нехорошо? Кажется, вы сейчас упадете». Пульсация в голове не прекращалась. Было больно. Он хотел на волю. «Твой второй братец, Тамара». «Все в порядке», — промямлил я. «Сейчас пройдет». «У вас аж пот на лбу выступил. Пойдемте хотя бы на лавку вас усажу». Шпиц, обеспокоенно глядя на меня, рыгнул. Женщина взяла меня под локоть, отвела в скверик и усадила на первую же лавку. «Точно не нужно скорую?» «Нет, спасибо. Такое бывает. Посижу и пройдет». «Катафалк лучше вызови, до ближайшего погоста». Не в силах удерживать веки открытыми, я погрузился в розоватую теплую тьму. Там колыхалась густая субстанция, потревоженная движениями. Прорисовывались контуры маленького, человекоподобного существа. Оно сучило конечностями, жевало, похожим на анус, беззубым ртом. Внезапно оно как будто поняло, что я наблюдаю. Щелочки на мордочке дрогнули. Крохотные веки-лепестки распахнулись. Под ними оказались живые, пытливые, чистейшие голубые глаза. Глаза, исполненные злости на ублюдка-брата, который 78 лет ограничивал твой мир своей чертовой черепной коробкой. Он моргнул. «Выпусти. произнес вкрадчиво, тихо. Пульсация усилилась, стала агрессивнее. «Выпусти!» – повторил он чуть напористее. Я не мог ответить. Меня парализовало. Казалось, я лишился рта. «Выпусти! Выпусти! Выпусти!» Дурным голосом заверещало существо, раздевая пасть на пол лица. Я разодрал губы о капроновую нить, что запечатала мой рот. Они превратились в кровавые лоскутья. Кровь бежала по подбородку, лилась на грудь, капала на холодную тротуарную плитку. «Я выпущу! Выпущу!» – возопил я. «Скоро поедем в больницу, и я тебя выпущу! Только не мучь меня больше!» Меня вытолкнуло из бездны кошмара. «Ты не в больничку поедешь, а сразу в морг, дед», – прозвучало совсем рядом. 48. Наваждение выжило меня как лимон. Было тяжело держать голову. Рука, в которой я сжимал набалдашник трости, крупно тряслась. Мышцы органов выделения обмякли. Казалось, вот-вот обделаюсь. Жидкое дерьмо вперемешку с мочой потечет по ногам, пропитает подштанники, будет сочиться из-под брюк на тротуарную плитку. Кое-как собрав в кучу оставшиеся мысли и силы, я поднял голову и сфокусировал взгляд. Несколько подростков. Все в черном. Готы. Трое долговязых парней и девушка. Та самая. В руке ржавый серп. Штуковина совершенно чудовищно смотрелась в тонких бледных пальцах. «Так вот, какой будет моя смерть. Мне отсекут голову серпом. Что ж, тогда оставьте серп лежать рядом, чтобы скучающим провинциальным репортеришкам было чем поживиться». Рука, сжимавшая оружие, дернулась, чтобы замахнуться. Мне осталось жить считанные мгновения, когда раздался властный окрик. «Эй, козлы!» К моей лавке бодрым шагом приближалась компания крепких ребят, среди которых Илья Кожин. «А ну отошли, мудачье!» – приказал он. Его спутники звучно похрустели пальцами, разминая их перед дракой. Девка опустила серп и вместе со всей бандой поспешила окольными тропами прочь. Спустя миг их и след простыл. «Они вас не тронули, Анатоль Васильевич?» – спросил Илья. Я помотал головой. «Ладно, паца», – сказал он своим. «Дальше я сам». «С тебя простава», – хмуро произнес один из крепышей. «Мне 18 нету. Не продадут». «Да ладно, я прикалываюсь», – ухмыльнулся тот. Другие издали несколько натянутых смешков. Когда они ушли, Илья уселся на лавку рядом со мной. Я молчал. Не знал толком, что и сказать. Мне нужны были объяснения. «Я не заодно с этими, Анатоль Васильевич», – произнес Кожин. «Они мне тоже угрожают. Пришлось все аккаунты закрыть». «Ни черта не понимаю», – честно признался я и потребовал. «Выкладывай». 49. «В общем, странные делишки делаются, Анатоль Васильевич», – издалека начал Илья. «Науменко этот, он и сам странный. Страшный чел. Походу, он всю эту хрень и заварил. В общем, я это, хз, как объяснить». «Что такое хз?» – поинтересовался я. «Ну, типа, хрен знает». «Это у вас все поколение таким собачьим языком пользуется? Или только ты?» «Хе-хе, все поколение!» Его прямо-таки расперло от гордости. «Кошмар-то какой!» «И не говорите! Жиза!» «Это какое-то новомодное ругательство?» «Не, это типа жизненно, сокращенно жиза». «Звучит ужасно. Ну ладно. Давай дальше». Короче, ходил я летом в тот Науминовский кружок. Батя заставил. Краеведение, все дела. Интересная шняга. Ничего, что я так выражаюсь, не это самое, не культурно. Как-нибудь переживу. Не отвлекайся от темы. Так вот, кружок, значит, краеведческий. Меня батя туда запихнул. Насильственно, буквально. Я тогда еще подумал, как-то это странновато. Учитель только пришел в школу, а уже кружки мутит. Кто был в кружке, кроме тебя? Ну, Ленка Злобина, еще несколько ребят с нашей школы. Еще девка одна, не наша. Милана. Она типа лыжи навострила поступать к нам, но потом так и не поступила почему-то. Еще какие-то люди подтягивались. Я их видел пару раз за все время. Науменко как-нибудь объяснял, почему чужие дети посещают кружок, организованный в нашей школе? Говорил что-то по типу, что собирается на общегородской уровень выходить со своими этими кружковыми идеями. Несколько экскурсий нам провел по городу, по всяким злачным местам. Злачным? Ну, интересным, клевым типа. Вот. А потом показал тот проклятый старый дом первого директора. Тащил нас полчаса через колдоюбины, кусты, болота. Сказал, что школа типа незаслуженно про эту локацию забыла. И что теперь это типа будет наше тайное место. Место нашего братства. Хм, и что за братство такое? Братство лося, по типу того. Почему именно это животное? Потому что оно как будто бы сильное и охраняет лес. И на самом деле владеет миром. Просто сейчас спит. Короче, такой бред нам затирал. Пурга голимая. Выходит, ты на это не купился? Не, я соскочил. Ленка Злобина и эта Милана остались. И еще какие-то черти, которых я даже по именам не знаю. Не из нашей школы. Милана – это годка? Та с серпом? Ага, она. В общем, я на это дело стал болт забивать и оттерся от тусовки. Оттерся не просто так. Я бы, может, и продолжал с ними тусить, но... Он замялся. Но что-то произошло, верно? Продолжал я подталкивать его. Произошло такое? Он картинно схватился руками за вихрастую голову. В общем, окончательно свалил я оттуда после похода всем кружком в Синезерке. Вот как. Колесики в моей голове крутились. Картинка прорисовывалась. На самом деле, я поехал, потому что мне Ленка Злобина нравилась. Вот. Он замолк, утер сопливый нос тыльной стороной ладони и насупился. Не то стеснялся рассказывать самое сокровенное чужому, по сути, старику, не то утаивал некие важные детали. Чтобы втереться Болтусу в доверие, я смягчил тон. «Все, что ты скажешь, останется между нами. Я, даже если бы и хотел рассказать, не смог бы. Некому рассказывать, кроме жены». «Ладно», — решился он. «В общем, я потом неделю спать не мог после той фигни, которую там увидел. Поехали мы, в общем, на электричке в Синезерке. В поход типа. Пацанов трое человек и девочки. Ленка и эта Милана. Мне она сразу не понравилась. Крыса злобная. И то, что она возле Ленки терлась постоянно, меня тоже выбешивало. Меня она тоже не взлюбила. Я из-за этого к Ленке подкатить толком не мог». «Подкатить? Это значит пригласить на свидание или что-то вроде того?» Аккуратно вклинился в рассказ я. «Ага, наподобие. А еще эта Милана, манта позорная, сразу стала клеиться к историку, к Светозару этому, мать его за ногу. Ой, простите, что выражаюсь». Во второй раз машинально спохватился он. «Сегодня можешь не стесняться в выражениях», – обнадежил его я. «Но только сегодня. В школе услышу, надеру уши». «Ладно, ладно, Анатолий Васильевич, я ж не дурак, хоть меня учителя и не любят. Ладно, значит, приехали мы в этот лес поганый». «Ведьмин?» «Ну да, там деревья такие уродские. Стрёмно, в общем, крипово. Что такое крипово, знаете?» «Да, английским языком немного владею», — съязвил я. «Ну, ок. В общем, разбили палатку, костер забодяжили. Все по красоте. Стали сосиски жарить. Науменко этот рассказывал истории всякие про то, как местные жители лосю поклонялись. Все дела. Под вечер это все крипово стало слушать. Девки к Святозару Радомировичу так и липли. Расскажите то, расскажите это, все дела. Милана это об него чуть ли не терлась. А ему как будто и по кайфу. Меня задрало на все это глядеть, вот я и пошел спать. Пацаны, те в сторонке вискаря выпили, их сразу вырубило. Им бутылку дал Науменко. Мне сразу подозрительно показалось. Я не стал. Ночью после отбоя меня на пописать пробило. Я, короче, просыпаюсь, встаю, пацаны храпака давят. Наверное, Науменко им что-то подсыпал в вискарь. Девки должны быть в палатке с Науменко. Круто, да? Учитель кладет учениц в свою палатку. Тройничок, ёпт. А тут я смотрю, их палатка открытая. Я по приколу внутрь заглянул, там никого. Думаю, хрень какая-то. Потом отхожу чутка подальше, дело свое делаю. И оттуда уже слышу звуки какие-то странные. Иду по тропинке на звуки, подхожу к поляне. А там стоит столб здоровенный. На нем рога лосиные. Вокруг люди со звериными головами, факелами, человек 20. Кто и откуда хз? В бубны лупят. Звук такой глухой, знаете, и напевают что-то тихо на языке непонятном. Ни на русском, ни на английском, это стопудово. Один в какую-то дуделку деревянную дует. Получается типа как лось ревет. Они друг другу передают, значит, окровавленный трупак какого-то животного. Зайца, собаки, хэзэ. Кровищей обмазываются. Как будто обдолбанные. В общем, дал я дёру обратно. Забился в палатку, ножик зажал в руке. И не спал до самого утра, пока пацаны не проснулись. Науменко и девки тоже глазья продрали. Я такой сижу за завтраком. Кусок в горло не лезет. И думаю, может, приснилось? Это, Анатолий Васильевич, было дико, честно. Как вам история, а? Хм, откашлялся я. Тебя засекли во время ритуала? Не уверен, но мне кажется, этот хрен меня спалил. За завтраком смотрел так пристально, мне ж не по себе стало. Что было потом? Механически произнес я. Собрались, уехали. Я больше в этот сраный кружок ни ногой. Ни в какую, даже батя заставить не мог. А потом учебный год начался. Науменко к нам в класс поставили, историю и общагу вести. Он на меня часто смотрел, щурился. Как будто у нас с ним какая-то общая тайна. Вот. А потом тот случай у Дирика в кабинете. Когда тебя распекали все учителя, кроме меня и Науменко. Ага, оно самое. Я сразу тогда понял, что этот черт надо мной издевается. За пару дней до того мне с фейкового аккаунта стали угрожать. Про культ лося писали. И Ленку убили. До меня сразу доперло, что это дело рук Науменко и его этих свиноголовых в колпаках. Ну, вы поняли. Я кивнул. А в тот же день у нас история была после разговора у Дирика. Самостоятельную писали за 5 минут до звонка. Потом все типа сдают работы, уходят. А я перенервничал, не успел ничего сообразить. Ко мне Науменко подходит, смотрит, говорит. «Посиди, подумай. Я подожду». Типа шанс дает. В кабинет никто не приходит. Мы вдвоем. Я сижу, не знаю, что делать. Он на меня смотрит так, с ухмылкой, кровожадненькой такой. Берет свой портфель, достает оттуда тесак здоровенный, палец себе надрезает и слизывает кровь с лезвия языком. Знаете, как страшно? представляю». «Это, блин, как во сне. Я даже не думал, что такое может быть. Как в кино. Я, в общем, схватил рюкзак и в коридор пулей. Выбежал на улицу даже без куртки. А потом вижу, вы идете, вспоминаю. Церковный ведь меня тоже защищал. Может, они типа заодно? И решил за вами проследить. А потом заметил, эта девка, гребаная Милана, возле вашего дома тусит, вынюхивает чего-то. Походила, побродила, ушла. Я решил, что не просто так. Думал, может, эти полоумные вас грабануть собираются или еще чего. На ночь пошел к бабуле. Она рано ложится, дрыхнет, как убитая. Я постоянно к пацанам от нее на ночь сваливаю. Она даже не замечает. Спрятался я возле вашего дома. Сидел, сидел. И тут Милана с этими гото-ублюдками заявляется. Как я и думал. Шарились по темноте в масках зверей. А она в колпаке белом пряталась под деревьями. И дула в ту самую дудку деревянную, что крик лосиный получался. Я, в общем, решил. Анатолий Васильевич на моей стороне был тогда у Дирика по-настоящему, а не как Науменко. И чем-то он этим психам не угодил. Значит, я как-то должен ему помочь. Добро за добро, сами понимаете. «Вот видишь», — подумалось мне. «Плохого ты мнения о своих учениках, церковный. 55 лет отпахал в школе, а в детских мотивациях толком не разбираешься». «Я, короче, решил за вами следить по мере возможности, чтоб, если что, защитить». «Смелый ты парень», — оценил я. «Спасибо». «Да это фигня все. Они трусливые пидорасы. Специально вас заманили, походу, в тот бомжатник недалеко от бульвара позавчера. Это я тогда стекла побил кирпичами, чтобы их спугнуть». «Церковный, этот щуплый мальчишка спас тебе жизнь. Дважды». «А сегодня я понял, что вы меня подозреваете. Решил, надо эту девку прищучить прямо на ваших глазах. Позвал пацанов из футбольной секции. Еле-еле уболтал. И как раз вовремя. Удачно так подгадали, что они вас опять выслеживали от школы. А мы их. Серп, видали?» Я кивнул, проглатывая выросший в горле противный комок. «Сам бы с радостью ей в жопу этот серп засунул». «Ладно, ладно», — прервал я поток праведного гнева. «Ты мне вот что скажи. Почему, когда я с тобой сцепился в классе, ты убежал, не попытавшись объяснить ситуацию?» «А вы разве поверили бы?» — усмехнулся он. Я задумался. «Нужно было вам доказать, что я на вашей стороне», — объяснил Илья. «Спасибо», — еще раз поблагодарил я. «Надо что-то с этим делать, как-то разруливать бодягу», — произнес он совсем по-взрослому. «Мне эти пи***цы дверь подожгли. Может, вы в полицию обратитесь? Вы взрослый, вам поверят». «Черта с два, Илюша. История слишком дикая. Чрезмерно. Полицейские в нашей стране подобные не любят. Упекут нас на пару в психушку, старого да малого. А ведь я еще и убийца». «Уже обращался», — соврал я. «Ничего из этого не вышло. Да и виновник торжества мертв». «Кто мертв?» — вскинулся Илья. «Науменко. Его убили». 50. После восьмого урока я дождался, пока школа опустеет, сунул под мышку коробку конфет, купленную утром в универмаге, и бодрым шагом направился в секретарскую. Деликатно постучал, раскланялся, одарил секретаршу страхолюдину Ленку парой комплиментов, подкрепил слащавое вранье скромным презентом и вуаля! Заветный клочок бумажки с науменовским домашним адресом у меня в кармане. Мы с Ильей не знали точно, что нам даст посещение места, где жил историк, но посчитали не лишним туда наведаться. Встретились мы в 7 вечера, когда мокрый город накрыло колпаком вечернего мрака. Время выбрали не просто так. Вечера осенних будней большинство горожан коротает дома. вдруг удастся побеседовать с кем-нибудь из соседей и что-нибудь разузнать. Впрочем, все оказалось совсем не так, как мы ожидали. Дом на Макаронке, где прописался и с его собственных слов проживал Науменко, представлял собой двухэтажный бревенчатый барак 40-х годов постройки. Райончик зовется Макаронкой в честь макаронной фабрики, что работала тут когда-то. Было это в первые послевоенные годы, потом фабрику перенесли, а народное название «Макаронка» прилипло навсегда. Здесь много старых, на ладан дышащих лачуг, брошенных гаражей, заросших огородов. Поблизости пролегла громадная гнилая трещина оврага «Верхний судок». Как бы часто ни менялись вывески магазинов, что приютились в первых этажах сталинок и хрущевок, перестроечный налет все равно не сходил. Пропитал собой окрестности, глубоко въелся. Когда новый век разменял свой первый десяток, городские власти стали потихоньку сносить бревенчатые бараки. Уже тогда домишки выглядели антисанитарно. Старики да старухи мерли все быстрее, квартиры пустели, кургузы и сарайчики ветшали, дворы зарастали лопухом да крапивой. Один барак, затесавшийся между затянутым мхом заводским корпусом и серой хрущевкой-пятиэтажкой, как-то ухитрился выстоять в неравной борьбе с обезличивающим все и вся прогрессом. Вот он смотрит на нас черными окнами в грязных разводах. Один угол ушел на десяток вершков в мягкую преовражную землю. Единственная деревянная лавка, сколоченная из грубых некрашенных досок, пала в неравной битве с сыростью и гниением. Облезлый турник покосился в сторону от барака, словно намереваясь ускакать прочь. На двери единственного подъезда висел ржавый амбарный замок. «Вы говорили, соседи дома будут», – произнес Илья, чей взгляд встревоженным зайцем перебегал от одного темного окна к другому. Из подворотни дунул колючий ветер, сорвал с клена несколько темно-желтых листьев, колыхнул покрытую бисером водяной пыли паутину. Судя по запустелому виду барака, он был нежилым. Неужели Науменко, 30-летний молодой человек, жил здесь, в этой богом забытой дыре? Или у него фиктивная прописка? Я приблизился к двери. Казалось, стена накренилась, пытаясь не то получше разглядеть чужака своими оконными глазницами, не то навалиться и раздавить. Я подергал замок. Проушины крепко сидят. Голыми руками не оторвешь. «Зря пришли», — сказал я. Меня глодала досада. Лучше бы сидел сейчас дома с детективной книжкой да чашкой чая в руках. Илья водил носом перед собой, словно гончая. «Не парьтесь, Анатолий Васильевич. Прорвемся». Мне совершенно не нравился азартный огонек в его тоне и глазах. «Что я, педагог весьма и более чем почтительного возраста, забыл здесь, в грязной подворотне, в компании неоперившегося юнца? Если бы тут хотя бы свет где-нибудь горел, было бы не страшно. А так? Ну его к черту!» «И как ты собрался прорываться?» – с горьким сарказмом спросил я. «Ща, я мигом». Он исчез за углом. С минуту я ждал. Илья вернулся, таща по колдобинам деревянный магазинный поддон. Он водрузил его под углом под окно первого этажа. Повернулся ко мне и пояснил. «Форточка открыта». Он ловко вскарабкался на карниз, раскрыл пошире створку форточки и, извиваясь по-змеиному, юркнул внутрь. Все это время я стоял истуканом и чувствовал себя не в своей тарелке. С грохотом старых рам и треском шелушащейся краски распахнулось окно. «Анатолий Васильевич, уберите поддон!» – попросила высунувшаяся вихрастая голова. Я повиновался. Кряхтя оттащил деревянную штуковину на пару метров в сторону. Внутри скрипели деревянные половицы. Доносился шум передвигаемой мебели. С улицы послышались шаги. На узком освещенном участке показался пошатывающийся кургузый мужичок. Заметив меня, он остановился, икнул и, не сумев сформулировать вопрос, унесся на ватных ногах дальше, своей дорогой. Я облизнул пересохшие губы. Еще не хватало, чтобы мимо проехал полицейский патруль. На подоконник взгромоздилась облезлая школьная парта и упала в пожухлую траву, туда, где раньше стоял поддон. Брякнулась полубоком и застыла в таком положении. «Анатолий Васильевич, поправьте!» – скомандовал Илья из пропахших старухиным тряпьем недр квартиры. Я повиновался, двинул парту вплотную к стене. Затем мне под ноги приземлился стол, тоже школьный. Илья высунулся из темного оконного проема и выжидательно уставился на меня. «Чего?» – бросил я. «Чего-чего? Забирайтесь, вот чего!» «Да ты сдурел, парень!» – возмутился я. «Ничего не знаю, ничего не слышу!» – отозвался тот и скрылся внутри. Я хотел выругаться, но прикусил язык. Пришлось подставить шаткий стульчик к парте. В качестве дополнительной ступеньки я использовал пару кирпичей, что лежали в траве. Сгромоздился на стул, с него на парту. Старая рухлядь угрожающе шаталась. Едва не поддавшись панике, той рукой, в которой держал трость, я уперся в подоконник, другой ухватился за створку. Задребезжало стекло. Знаете, как оно бывает, когда внезапно окажешься на высоте, даже небольшой, а пространство для маневров остается всего ничего. Паника захлестывает. Надо что-то делать, как-то спасать положение, а не можешь. И стоишь, дурак дураком. На мое счастье подоспел Илья. Помог воплощенной немощи перебраться через подоконник. Под моими ногами скрипнули половицы. Колени тоже скрипнули. Я перевел дух. «Какого черта ты творишь?» Вновь пустился возмущаться я. «Какой, говорите, у него номер квартиры?» Опять пропустил он мимо ушей мой праведный гнев. «У кого?» «У Науменко же». «А, 5». «Наверное, второй этаж», — смекнул он. «Включи хоть свет. Ни черта ж не видно». Он пощелкал выключателем у двери. «Не работает. Наверное, в доме электричества нет». Илья достал из кармана смартфон и включил фонарик. Луч оказался достаточно мощным, чтобы я сумел разглядеть комнату. Продавленный диван, этажерка, стул, стол с большой кружевной салфеткой под вазу. Вот и вся мебель. Из стола небрежно выдернуты все 3 ящика, содержимое свалено рядом в одну большую кучу. Катушки ниток, тряпки, пожелтевшие фотокарточки, пузырьки из-под лекарств. На стене, на фоне выцвевших обоев с цветочным узором, висела покосившись безвкусная картина с пейзажем сельской местности. Напротив – овальный портрет семейной пары, сделанный, судя по одежде и прическам, в годах в 30-х или 40-х. Видать, хозяева померли, родственнички прибрали к рукам все ценное, если таковое имелось, а квартиру просто бросили. Дом все равно под снос. Когда-нибудь очень скоро та же участь постигнет нашу с Маргаритой Семеновной квартиру. Дети похоронят нас, вздохнут с облегчением, заберут из потайного места скромные сбережения и укатят во свояси. Впрочем, у нас-то дом не такой старый и хлипкий, как этот. Авось найдется покупатель. А если не удастся продать быстро, квартира будет месяцами, а то и годами, ветшать, обезлюдевшая, холодная. Илья отомкнул врезной замок, распахнул дверь. Из общего коридора повеяло сыростью и плесенью. Темно. Затопали осторожными лапками не то мыши, не то крысы. Холодный жидкий луч фонарика прорядил тьму. Действительно, на первом этаже квартир было всего 4. Мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй. Где-то в коридоре протекала крыша. Капель мерно стукала о пол. Вот она, 5-я квартира. Неказистый номерок из посеревшей пластмассы. Пыльная темно-коричневая дермантиновая обивка, перетянутая леской, которая местами лопнула и неопрятно повисла. Мы с Ильей переглянулись. «Давай-ка сначала постучим», — предложил я полушепотом. Он пожал плечами. «Как хотите. По мне так никого тут нету, раз даже подъезд на замке». «Вот и проверим», — ответил я. «По крайней мере, потом ни одна падаль не скажет, что мы не пытались». Он снова пожал плечами. «Вы тут главный. Вы решайте». Пару мгновений я колебался. Потом занес кулак и постучал. За дверью ни звука. Я постучал снова. И вновь без ответа. Лишь невозмутимо продолжала долбить доску капель. Если бы в квартире кто-то был, он бы точно не рассчитывал на наш визит. Обитатель хоть чем-нибудь да выдал бы себя. Хоть каким-нибудь шевелением. И за хлипкой старой дверью мы бы его обязательно услышали. Да и половицы здесь такие скрипучие, что даже легкое покачивание с пятки на носок вызовет целую какофонию. Но нет, ничего, ни шороха. «Ломаем?» – спросил Илья. «Ломаем, что ж поделать», – вздохнул я. Он сжимал в кулаке внушительного вида стальной лом. «У бати спер», – не без гордости сообщил мальчонка. «Что ж, приступай», – одобрил я и отступил на пару шагов от двери. Он сначала примерялся, размышляя, как бы получше приладить инструмент, чтобы долго не возиться. Затем вогнал его между дверью и косяком, там, где замок. Дверное полотно возмущенно взвизгнуло. Используя лом как рычаг, Илья одной рукой уперся в стену и изо всех сил потянул его на себя. Раздался хруст. Замок и дверь сопротивлялись, но волосок за волоском уступали напору. Наконец замочный язычок с треском выломался из хлипкой деревяшки. Дверь распахнулась. Мы пару мгновений стояли на пороге в ожидании чего-то страшного. Луч выхватывал из тьмы фрагменты интерьера. Прихожая, плавно переходящая в гостиную. Полы грязные, краска местами отшелушилась. Простая, можно сказать, спартанская обстановка. Неказистая мебель, вытертые половики, кое-какая посуда на столе. Наверное, все это осталось от прежних хозяев. Чувствуется свежий запах недавнего пребывания человека. Особый, с отчетливой примесью того парфюма, которым пользовался Науменко. Осторожно прикрыв за собой дверь, мы вошли. За залом спальня. Небрежно застеленная железная кровать. Стул со спинкой у окна. Лакированный шифоньер. Тумбочка. Я уселся на кровать рядом с тумбочкой. Достал свой мобильник, чтобы светить на содержимое фонариком. Выдвинул верхний ящик. Илья пристроился рядом. Несколько упаковок фенобарбирата. Лекарство против эпилептических припадков. Вот оно как. Если Науменко здесь действительно жил, препарат принадлежит ему. Где-то я, помнится, читал, что писатель Достоевский уверовал в Бога из-за чрезмерно правдоподобных галлюцинаций во время приступов эпилепсии. «У вас нет воды? Лекарство запить?» «Нет». «Пойду попрошу в буфете». Внутри оказалось несколько объемистых альбомов для фотографий. Я вытащил верхний, положил себе на колени и стал листать. Он был до отказа забит газетными вырезками разных лет, с 60-х по нулевые. Вырезки перемежались с семейными фотокарточками. Как только я открыл альбом, ветхие, пожелтевшие рыхлые бумажки шелестящими хлопьями полетели на пол. Лоси, лоси, лоси. Черно-белые фотографии семейной пары. Позже цветные. Эти же супруги с двумя очаровательными карапузами-близнецами в тесной однокомнатной хрущевской конуре, где яблоку упасть негде. В тесноте, но счастливые. Или притворяются, будто счастливы. На природе, в городском парке у фонтана, лоси. На берегу укутанной в зелень речушки. Лоси. «Вы слышали?» — воскликнул вдруг Илья. «Что?» — встрепенулся я. Меня настолько поглотило наблюдение за чужой семейной жизнью 30-летней давности, что действительность на какое-то время бесследно растворилась в истории, что рассказывали фотографии. в моей голове витала рассеянная мысль. А остались ли у меня фотокарточки из детства? Пожалуй, пара-тройка парадных школьных. На том и все. А где они сейчас, знать не знаю. Вероятно, выбросил еще добрых 30 лет тому, во время плановой ликвидации хлама в квартире. Ни одной фотокарточки с отцом и матерью. Ни одной с Тамарой. Почему? Быть может, то была не моя жизнь, а кого-то другого? Другого. «Анатоль Васильевич, вы чего?» Вновь вывел меня из оцепенения мальчонка. Я повернул к нему голову, водрузил на место отвисшую нижнюю челюсть. Судя по выражению лица Ильи, он начал помаленьку жалеть, что связался со мной для такого опасного и ответственного мероприятия. «Я ничего не слышал», – пролепетал я. «Мне показалось, кто-то ходит внизу. Пойду проверю». «Давай», – бесцветно согласился я и вернулся к просмотру альбома. Илья поднялся с дивана. Устало застонали старые пружины. Лось попал под поезд неподалеку от деревни Хутор-Бор. Лоси уничтожили гектар леса, обглодав с деревьев кору. Полароид. Начало 90-х. Близнецы идут в школу. Взрослеют у меня на глазах. Полароиды сменяются фотокарточками с мыльницы. 4-й класс, 5-й. За годы работы педагогом я научился безошибочно определять возраст детей. 6-й, 7-й. С родителями на лыжной прогулке. За школьной партой тянут руки. К 10-му классу сходство у близнецов поубавилось. Один вытянулся на пол головы выше другого. У того, что ниже ростом, наметилась пухлощекость. И я их узнал. Я узнал его. Науменко. Вернее, оба они были Науменко. С каждой страницей, с каждым скрипом рассохшегося корешка я все тверже убеждался. Один из этой парочки – Светозар. Пока я увлеченно листал альбом, вернулся Илья. Уселся рядом. Я на него даже не взглянул. Университетские фотографии щекастенького парня. Вручение дипломов. С годами он раздобрел. Превратился из нескладного подростка в эдакого викторианского упитыша. По-прежнему похож на брата, но теперь лишь отдаленно. По фотокарточкам выходило, что Светозар с братцем Пухляшом заканчивали школу порознь. Да, пожалуй, так. Все верно. Ведь Светозар был на выпускной фотографии класса Инны Злобиной. А здесь его нет. Я долистал почти до конца, когда увидел нечто, отчего у меня в голове разорвался фейерверк. Теперь-то я стал понимать. Я повернул голову к Илье, поделиться свалившимися на меня догадками. На диване подле меня сидело чудовище. В скудном свете из вороха черной одежды и волос цвета вороного крыла выглядывало истинно белое лицо. Гримаса посланницы с того света. Резко очерченные дуги бровей над безумными, немигающими глазами. Судорожно застывшая улыбка от уха до уха. Из-под одежд вынырнула бледная рука. Блеснул серп. Я отпрянул, вскочил, выронил мобильник, спихнул на пол альбом. От резкого движения в голове помутилось. Меня повело, я задел столик. Ноги отказали. Я бессильно опустился на пол. Свет погас. Искаженное нечеловеческое злобое лицо стремительно приблизилось, заслонив собой весь мир, словно чудовищный голубоватый лунный диск. Скрип петель. Топот. 51. Неужели Илья меня предал? И зачем только я ему поверил? 52. Старая деревенская дорога в октябрьском полумраке казалась совсем запущенной. Не такой я ее помнил со времен своего детства. Тогда она была хорошо наезжена. Туда-сюда сновали колхозные трактора, грузовички, кони и тяжеловозы тянули телеги с поклажей. Казалось, так будет всегда. Но теперь деревня почти вымерла. Вон вдалеке выглядывают из серых зарослей скособочившиеся домишки. Наверное, живых почти и не осталось. Помню времена, когда окраинная улица начиналась не вон там, а где-то здесь. Теперь от десятков хозяйств не осталось и следа. Вдалеке у первых построек из тумана проклюнулась медленно движущаяся фигура. Тяжело опираясь на костыль, она ковыляла в мою сторону. Другой. Он остановился у самой границы деревни и жестом поманил меня к себе. Я повиновался. На полпути я повернул голову влево и увидел чуть поодаль от дороги на возвышении погост. Там похоронены мои родственники, кроме матери. Ее мы предали земле в городе. И кроме сестры. Ноги сами вели меня по исчезнувшей почти тропинке к маленькому кладбищу. Как и все здесь, оказалось оно совсем не таким, как я его запомнил. Неухоженное, сплошь заваленное буреломом. Деревянные кресты в большинстве своем повалились, сгнили, превратились в труху да почерневшие деревяшки с торчащими ржавыми гвоздями. С металлических памятников неопрятно облупилась краска. Я стал вспоминать, где похоронены мои родные. Побродил среди покосившихся оградок, споткнулся пару раз о кочке. Нашел. Вот, оградка сохранилась. Памятники отцу и сестре стоят на своих местах. На отцовском вместо овального портрета ржавое пятно с потеками. А вот Тамаркин портретик сохранился. Она смотрит мне в глаза. Не знаю уж, откуда взялась эта фотокарточка. Наверное, копия с классного альбома. Ее жизнерадостное детское личико, застывшее на могильной фотографии. Она мало похожа на себя настоящую. Портретик, по-видимому, пришлось сильно дорисовать, потому что изображение на исходнике было слишком маленьким или недостаточно четким. Только вот Тамары там, под землей, нет. Ее труп так и не нашли. «Толик?» Голос где-то под ногами. Голос, приглушенный землей. «Толик, это ты?» Я силюсь откликнуться, но язык и голосовые связки не слушаются. «Толик, спаси!» Хочется крикнуть, что спасу, что иду, что больше не нужно бояться. Но не могу выдавить из себя ни слова. Издалека, из чащи, доносится воинственный крик лося. Тамара вопит, умоляет прекратить. Лось ревет. Рев превращается в человеческий, грубый, озверелый, мужской. Кто это? Отец? Земля подо мной содрогается. Тамара кричит. Тамара умоляет. Тамара просит не убивать. Я должен спешить к ней на помощь. Но чем я помогу? Я ведь всего лишь 10-летний мальчишка. Мои ноги стали проваливаться в сырой, червивый мрак. 53. Я очнулся в затхлой темноте барака. В неверном свете моего упавшего мобильника у девки в руке блеснул серп. Послышались шаги кого-то третьего. Два глухих звука, один позвонче. На лице Готки злорадство сменилось удивлением. Она бросила взгляд на дверь. В проеме возник другой. Его губы изогнулись в ухмылке. Он ловко подбросил трость в воздух, перехватил и наотмашь ударил девку, которая даже вскрикнуть не успела. Удар пришелся в нижнюю челюсть. Сраженная вражина выронила нож и, болтая конечностями, упала навзничь на кровать. Впрочем, ей не понадобилось много времени, чтобы опомниться. Она вскочила и ринулась на пол за оброненным серпом. А другой, напротив, не торопился. Поигрывая тростью, он прохаживался туда-сюда, с интересом наблюдая, что же дальше предпримет существо, лихорадочно шарящее по полу на четвереньках. Как только девка нащупала серп, другой вмиг прицелился и огрел ее по пальцам. Мучительно хрустнуло. Паскуда взвыла, словно раненная самка шакала. Инстинктивно она прижала покалеченные кисти к груди, уткнулась лицом в палас и опрокинулась на бок, захлебываясь рыданиями от нахлынувшей боли. Другой встал прямо над ней и, орудуя тростью, словно клюшкой для гольфа, обрушил звучный гулкий удар не то на почку, не то на легкое. Жертва забилась в конвульсиях, стала хватать ртом в воздух. Он дождался, пока кончатся судороги и восстановится дыхание. «Повернись ко мне лицом», – приказал он стальным голосом. Охотница, превратившаяся в жертву, лишь тихо всхлипывала. «Повернись ко мне лицом, сука!» – повторил он еще требовательнее, но без суеты. Ей оставалось лишь подчиниться. Так и продолжая лежать на боку, она повернула голову и с рабской покорностью взглянула на своего мучителя. Свист трости в воздухе. Краткий, резкий, влажный хруст проламываемого черепа. 54. Я посмотрел в мутное старое зеркало. В отражении я держал трость на изготовку на манер дубинки. И на лице моем играла небывалая, пугающая даже меня самого, звериная ухмылка. Отражение извлекло из нагрудного кармана сигарету, вставило в зубы. С уютным щелчком зажглось пламя. Пары глубоких, аппетитных, с истинным наслаждением сделанных затяжек хватило другому, чтобы докурить душистую сигарету почти до фильтра. Окурок упал на кровать. Затрещало пламя, сначала крадучись, а потом все смелее. 55. «Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Вы как? Ответьте что-нибудь!» Перед глазами в мутной пелене плясали оранжевые блики. Где-то поблизости суетились и перекрикивались люди. Я нащупал на лице дрожащими пальцами очки, кое-как содрал их, протер глаза, сфокусировал взгляд. Я сидел на лавке во дворе, окруженным четырьмя пятиэтажками-хрущевками, что нависли надо мной словно стены тюремной камеры. Они освещались оранжевыми отблесками бушевавшего поблизости огня. Узких проходов между домами хватало, чтобы трепещущий свет врывался во двор. «Анатолий Васильевич, говорить можете?» «Илья». Я почувствовал собственное тело. Оно все еще жило. Анатолий Васильевич Церковный не умер, не погиб в пожаре. Его не убили. «Что произошло?» Пролепетал я. 56. Меня вновь одолела проклятая простуда. С забитым носом, больным горлом, ноющими костями и температурой под 39, я с неделю провалялся дома. Если бы не старания Маргариты Семеновны, мог бы и не выкарабкаться. Долеживая последний день в пропахшей простудным старческим потом постели, я изнывал от безделья и неведения. Илья ведь так ничего толком и не объяснил тогда во дворе у сгоревшего барака. Когда Маргарита Семеновна в очередной раз отлучилась в продуктовый, я выскользнул из-под горы одеял, сунул ноги в тапки, прошлепал в кабинет, включил компьютер и стал читать новости. Выяснилось, что приверженцы некоего деструктивного культа совершили коллективное самосожжение в лесу неподалеку от Синезерок. Самоубийц было 23 человека, 7 подростков и 14 взрослых. 20 августа. Готовлюсь к зиме. Скоро лось сбросит рога. Кого-то придется принести в жертву. И я даже знаю, кого. Пока полицейские, прибывшие по наводке грибников, обследовали место происшествия, они наткнулись на останки затерянной в чаще деревни Ургай. Там обнаружили дом с грудой человеческих черепов у лосиного алтаря. А за столом в другой комнате сидела, охраняемая от разложения осенним холодом, мертвая старуха. 57. В первый рабочий день после больничного, холодным утром, кутаясь в кофту и прихлебывая чай, я понял, что устал, что больше не хочу туда, не хочу по-настоящему, неистово. «Нет, дальше так нельзя», – произнес я вслух. «Толик, чего ты там буровишь?» – обеспокоенный голос супруги из комнаты. «Что собираешься делать на пенсии?» – спросил другой, когда мы сквозь холод поздней осени продирались к остановке. «О, у меня богатый выбор», – усмехнулся я. «Можно сказать, королевский. Гулять в парке, ходить в библиотеку, в магазин, само собой. Видишь, как много». «А как же незаконченное дельце?» Выражение лица у другого было серьезнее ядерной войны. «Ты это о чем?» – насторожился я. «Не прикидывайся. Знаешь, о чем. Ты из себя свой груз скинул. Тебя ждет безмятежная старость. А я хочу домой». Да, я знал. Я понимал, о чем речь. В тот день, прибыв на работу, я сразу отправился на уроки. Знал, что директор явится только к 10. Не барское это дело – приходить в одно время с халупами-учителями. Я не стал объяснять детям ничего нового, не стал спрашивать, что они проходили с учителями, подменявшими меня во время болезни. Мне было все равно. Мои мысли унеслись далеко отсюда. Как только прозвенел звонок со второго урока, я, влившись в поток радостно галдящей детворы в коридоре, двинулся к директорскому кабинету. Секретарши словно коршуны накинулись на меня, чтобы оттеснить от двери. Начальник, мол, сильно занят. Я кое-как просунул между ними руку, ухватился за дверную ручку и дернул. Секретаршка к ветрам сдула. Директор судорожным движением спрятал под стол початую банку пива. Вид у него был плачевный. На опухлом лице нездоровая краснота, слезящиеся глаза мигают в разнобой. Начал он и закашлялся. Я прошествовал к его столу. «Кто вас впустил?» – взвизгнул он. «Сам пришел», – ответил я и по-хозяйски уселся за один из обитых замшей стульев у стола для совещаний. «Надо ж, как мягонько», – оценил я, поерзав задом по роскошной обивке. «Вот бы учителям в кабинеты такие стулья». Желкий алкоголик глазел и облизывался, источая амбре. «Пиво можете не прятать, я все видел», – сказал я, приняв позу скромную, но достойную. Не подчиненного, но независимого визитера. «Так и быть, никому не расскажу». С этими словами я положил на стол лист бумаги и мягким движением подтолкнул по гладкой поверхности. Листок уперся в директорский стол, примыкающий к столу для совещаний, как шляпка буквы «Т». Начальник был вынужден перегнуться через столешницу, чтобы дотянуться. А я сложил ладони на набалдашнике трости и терпеливо ждал. Спешить мне было некуда. Директор поднес бумагу к глазам и принялся читать. «Что?» – удивился он. «Вы увольняетесь? По собственному желанию?» «Именно», – аристократический кивок. «А что... какая причина?» В этот самый миг дверь распахнулась без стука. В кабинет влетела птеродактиль с ворохом каких-то писулек в руках. Она с порога начала было что-то лопотать, но вдруг заметила меня. «Выздоровели, Анатолий Васильевич?» – спросила она, не поздоровавшись. «Как видите», – ответил я. «Живее всех живых. И превосходно себя чувствую». «Валентина Петровна, Анатолий Васильевич увольняется», – выпалил директор, словно школьник ябеда. Та вытаращила глаза, неопрятный пучок уехал на затылок. «Как это так?» – только и смогла выговорить она. «А вот так», – бросил я. «Причина?» – спросила она. «Какие же они все, черт возьми, одинаковые, эти бюрократы! Одинаковые трусы, одинаковые лизоблюды, одинаковые хамы, одинаковые подлецы! И выражаются одинаково!» «Разве я обязан объяснять?» – бравировал я. «Не обязаны!» – ее враждебность нарастала. «Но хотелось бы узнать...» «Причина в том...» сказал я с ледяным спокойствием. «Что мне до смерти надоели вы с вашей неуместной спесью. И вся никчемная, некомпетентная школьная администрация тоже в печенках сидит. Вместе с человеком, который ее возглавляет». «У вас ведь почти 30 часов нагрузки», робко вставил директор, пропустив укол мимо ушей. «Расписание давно устоялось. Как нам все это распределять? Доработайте хотя бы до конца календарного года». «Нет, я увольняюсь. Сегодняшним днем». «Пусть отработает 2 недели, как положено при увольнении», – рыкнула птеродактиль. «Вот уж чего я вам не советую», – возразил я. «Только сегодняшним днем. Иначе я прямо сейчас почувствую себя плохо. Позвоню в авторитетные городские новостные издания и нажалуюсь, что вы едва не довели старика до инфаркта. А заодно намекну на ваши махинации с пожертвованиями». О махинациях я наверняка не знал. До меня лишь доходили слухи. Но судя по тому, как горе начальников затрясло, стрела моего дерзкого блефа попала в самое яблочко. Пока они собирались с мыслями, я взирал на них взглядом, преисполненным торжества, превосходства и достоинства. «Хорошо, Анатолий Васильевич», – произнес наконец директор, подписывая заявление. «Дорабатывайте сегодняшний день, а с завтрашнего вы свободны. Можете собирать документы». «Нет, нет, нет. Так не годится», – сказал я. «Сегодня вы замените меня на всех моих оставшихся уроках. Уж будьте так добры». В свой кабинет я вернулся уже после звонка на урок. То был класс, где учился Илья. «Не надо, не вставайте», – сказал я с порога, выискивая взглядом своего юного подельника. «Вон он. Улыбка до ушей». Я улыбнулся в ответ и распахнул дверцы шкафа. Пока я молча собирал вещи, а позади перешептывались детские голоса, дверь кабинета открылась. Явилась учительница английского языка, которой поручили меня подменять. На лице ее читалось недовольство. И она явно не ожидала меня здесь увидеть. «Анатолий Васильевич?» – удивилась она. «Мне сказали, нужно провести урок вместо вас. Уже нет?» «Все правильно», – ответил я, складывая учебники в пакет. «Сегодня этот урок проводить вам». 58. В последний раз в жизни я вышел из своей классной комнаты с охапкой вещей в руках. Огибая угол коридора, я столкнулся с 9-классницей, дежурной по школе в тот день. Мои пожитки посыпались на пол. «Ой, Анатолий Васильевич, простите, пожалуйста». белокурая девочка принялась торопливо собирать выроненное мной. Мой взгляд зацепился за пластиковый бейдж на грудном кармане белоснежной блузки. На бумажном прямоугольнике – эмблема учебного заведения и надпись. Главный дежурный ученик. Злобина Елена. Пятьдесят девять. Томограмма мозга показала, что никаких опухолей у меня в голове нет. И уж тем более сиамских близнецов. Я был совершенно здоров. Ну, уж точно здоровее многих моих ровесников. Эпилог. Я прибыл в Тюфинь Калужской области как раз вовремя, в день перед первыми морозами и снегами. Отправился в путь, как только уладил дела с выходом на пенсию. Купил билет на междугородный автобус, доехал до Мещовска, там взял такси. До самой деревни водитель ехать отказался. Слишком плохая дорога, подвеска убьется. Несколько последних километров я прошагал пешком. По пути никого не встретил. Заглянул на запустелое кладбище, могил родственников не нашел. Несколько показались знакомыми, но опознавательные знаки на них не сохранились. Побродив среди заваленных буреломом захоронений, я присел на уцелевший столик, выпил стакан чаю из термоса, подкрепился бутербродом, передохнул. Отправился дальше. Перешел по бревенчатому мостику речушку и оказался в деревне. Большинство домов на единственной сохранившейся улице казались нежилыми. Дорога медленно, но верно зарастала травой. Мокрые стебли хлестали меня по голенищам резиновых сапог. Я хотел свернуть в проулок между двух домиков, взглянуть, что осталось от родительского семейного гнездышка. Но проулка того уже не было. Дорожка, некогда бежавшая от главной улицы, безнадежно заросла хмызняком. Значит, нет давно и дома, где я родился и вырос. Из кирпичной трубы ветхого домишки поднимался дым. Кто там раньше жил, не помню, хоть убейте. Я отворил на ладан дышащую серую от времени калитку, прошел на захламленный двор. Из будки выскочила собачонка, сварливо забрехала. Я поднялся на скрипучее крыльцо, постучал в дверь. Ждать пришлось долго. Из сенцев донесся грохот корыта или таза. Гневные проклятия грубым женским голосом. Дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50, крепкая, широколицая, из тех самых, про которых говорят, что коней на скаку умеют останавливать. Вопросительно уставилась на меня. Явно не ожидала увидеть здесь престарелого чужака с потрепанным походным рюкзаком за спиной. «Здравствуйте», – поприветствовал я. Заранее заготовленная и тысячу раз прокрученная в голове речь застопорилась, словно сломавшийся трактор. «Здрасте», – оторопело ответила она, оглядывая меня с головы до ног. «Я, видите ли, я родился в этой деревне». «Так». Ее удивление, слегка враждебное, постепенно сменялось неподдельным интересом. «Мы с матерью уехали отсюда еще в 50-х, когда исчезла моя сестра и умер отец». «Проходите». Наталья, так звали хозяйку, усадила меня за стол в тесной кухоньке, заварила чай. Рассказала, что сама коренная, в третьем поколении. Назвала фамилию семьи. Я вспомнил. Хорошие были люди. «Мать моя тут за стенкой отдыхает», – сообщила она. «Нюрка?» – воскликнул я. «Нюра, моя ровесница. Я ее хорошо помнил. Девочка, которая наверняка потом выросла в первую школьную красавицу». «Она самая», – по-доброму засмеялась Наташа. «Из-за нее и не могу отсюда уехать. Так бы давно уже переселилась к детям в город. У них своих сорванцов семеро по лавкам. Моя помощь бы пригодилась. Но мать у меня с тем еще норовом. не поеду, и все тут. Это как же, родную деревню бросить? А у нее деменция, за ней глаз да глаз. Сегодня человек человеком, а завтра не помнит, как собственную дочь звать. Дернет ее черт пойти в лес, заблудится, и пропало дело. Тут у нас болото. Да вы и сами знаете, Анатолий Васильевич. Поговорить хотите? Если можно, охотно согласился я. Наташа ушла в соседнюю комнату. Было слышно, как она терпеливо объясняет плохо соображающей матери, кто приехал и что от нее требуется. Мать долго переваривала информацию, бормотала, а потом воскликнула. «Толик!» Она вышла на кухню. Я встал ей навстречу. Мы обнялись, посмотрели друг другу в глаза. «Я б тебя не узнала, если б встретила», – прошамкала Нюра. Выглядела она, как обычная пенсионерка весьма преклонных лет. Как очень больная старая женщина, которая, тем не менее, все еще кое-как цепляется за ускользающую жизнь. Я бы тоже, встретив ее случайно, ни за что не распознал бы за кожей цвета пергамента, испещренной глубокими расселенными морщин, за сединой, за блеклыми глазами, никак не узнал бы улыбчивую красавицу Нюрку с русыми косами. Выяснилось, что после 9 класса она, как и я, поступила в педагогический, только в Калуге, а не в Брянске. Там выучилась на словесника, вернулась в родную деревню и 40 с лишним лет работала в школе, пока та не закрылась в 90-е. А я рассказал свою историю. Женщины дружно ахнули, узнав, что я стал пенсионером буквально на днях. Мы вспомнили старых друзей, знакомых. Многие умерли, остальные десятки лет назад потерялись из виду. Помрут послезавтра старожилы, и не останется ничего от моей Тюфини. Я вскользь упомянул о трагических событиях, связанных с моей сестрой. Нюрка помрачнела. «Толик, я знаю, кто виноват», — сказала она. У меня ёкнуло сердце. «Помнишь председателя колхоза, дядь Мишу?» «Помню, как не помнить?» Михей Семенович Рудаков, ветеран войны и труда. Веселый дядька с роскошными усами. Идейный коммунист, семейный, не пьющий, добрый к детям. «Это он. За 15 лет после вашего отъезда он еще 5 девочек снасиловал и убил. На чем-то погорел. Выследили его. Нашли в болотах старый партизанский тайник, где он трупы и складировал». Мое сердце бешено стучало. Почему тогда милиция не разыскала мою мать? «Только вот твоей сестры и еще пары девчонок в том схроне не было. Наверняка и другой тайник имелся. Но дядь Мишу сокамерники растерзали. Не успели милиционеры до конца это дело размотать. Доказали только 3 убийства, а остальные жертвы так и остались без вести пропавшими». В тот день, когда пропала Тамарка, я ведь первым бегал ее искать по деревне, у озера, в окрестных рощах. Когда возвращался домой, меня на машине подбросил дядь Миша. Ехал он из леса. Пока я рассказывал, что сестра куда-то запропастилась, он казался рассеянным, не слушал. Сидел за рулем в майке, хотя обычно носил рубашку. Мне тогда все это показалось странным, но значения я не придал. Ни до, ни после того дня я его таким не видел. Словно то был не он, а загримированный актер, плохо справляющийся с ролью. Дальше разговор с Нюрой и Наташей не клеился. Их неловкость была слишком заметна. Оно так всегда. Сообщишь человеку плохое, дальше развивать тему невежливо, а начинать другую неловко. Мы обменялись еще парой дежурных фраз, Я поблагодарил за чай и душевный разговор. Поднялся из-за стола. Хозяйки проводили меня до крыльца и долго смотрели вслед. Только когда я скрылся из виду, далеко позади, хлопнула дверь. Уже за деревней меня окликнули. «Эй, церковный!» Я обернулся. У въезда в тюфинь стоял другой, в такой же одежде, что у меня, с таким же рюкзаком. Только выглядел помоложе. «Чего тебе?» – спросил я. «Не хочешь проститься? Ты остаешься?» «Да, теперь я дома. Прощай, церковный!» Его лицо стало молодеть. Из скрюченного старика он превратился в статного высокого мужчину, потом в безусого юношу и, наконец, в десятилетнего сопляка в стоптанных башмаках, грязной рубашке, драных штанах и с копной взъерошенных соломенных волос. Мальчишка махнул мне рукой, развернулся и бегом припустил обратно в деревню. Там, за первыми домами, мелькнул яркий солнечный свет. На миг показались зеленые яблони, стог сена и кусочек ослепительно-синего июльского неба. Малец нырнул в просвет, и брешь вновь затянулась октябрьской серостью. Я улыбнулся Толику вслед и пошел, не оглядываясь, своей дорогой. В кармане затрезвонил мобильник. «Ты, паразит, меня в гроб загонишь! Где тебя черти носят? Почему телефон недоступен, а?» «Господи, боже мой! Да потому что лес кругом! Вот почему! Скоро сяду в автобус и приеду. Поднимаешь опять нервы на пустом месте. И себе, и мне!» «Дорогая моя Маргарита Семеновна, подожди немного. Прости, что долго не появлялся. Завтра я загляну к тебе на могилку». Сзади послышался шум мотора. Водитель старой Нивы мигнул мне фарами. «Куда идете, отец?» – спросил приветливый толстячок за рулем. «К трассе. Там вызову такси и в город, на автостанцию». «Садитесь, подброшу до города. Не надо вам никаких такси». «Вот уж спасибо, любезный. А то я порядком притомился столько шагать». Послесловие. Он горько заплакал и вмиг словно исчах окончательно. А я поставил последнюю точку в блокноте. Прошло около недели, и я узнал от соседей Анатолия Васильевича, что его разбил паралич. Детям и внукам церковный оказался не нужен. Его последним пристанищем при жизни стал дом престарелых за городской окраиной. Через полтора года мучений старик умер. Это случилось поздней осенью 2020 года. Алекс Лоренс.